текущий выбор не лучше. Ты ведь понимаешь, на что меня подписываешь, так же, как и ты, хотя даже лучше, чем ты. Вопрос в том, что в тебе перевесит. Ты и так знаешь ответ, спорить и оттягивать неизбежное просто надоело. Знаю, но тут главное осознанное решение, то, которое я услышу от тебя, и не только я. Я согласна, черт бы тебя побрал, чтоб ты сгинул в гиенне огненной и развеялся прахом по ветру. Хах, поверь, иногда мне тоже приходили такие мысли. Выходи, дверь резко открылась, показывая высокий силуэт в маске за нею. Нам предстоит многое обсудить перед началом дела. Глава 46. Плохая компания. После краткого разъяснения планов на саму Ривен и ее близких в ближайшей перспективе, я временно оставил ее вариться в своих размышлениях и переживаниях. Никакого сомнения, что она сделает так, как мне нужно, у меня не было. Вот только эта мутантка-шпионка все же слишком опытная и явно прошла достаточно испытаний, чтобы сходу начать ей доверять, выпуская наружу. Тут не выйдет накинуть тот же поводок, что и на Харди-старшего. Перевертыш верна мне и своему слову лишь до тех пор, пока понимает, что тем самым защищает свою дочь и слепую подружку. Причем на это еще подействовали мои выходки со вскрытием их реального родства, а также полное собрание дружной семьи в одних застенках, что показало мои возможности достать кого угодно откуда угодно. А вот уже после дела у этой своеобразной ячейки общества и вовсе не будет выбора, кроме как оставаться на моей стороне, если хотят быть свободными и неразобранными на запчасти в застенках того же ЩАИТЭ или схожей правительственной организации. И никакой Ксавьер их не спасет, Магнета этот мог бы, но его еще надо найти и уговорить их принять. Но на это точно у Ривен не будет времени поначалу. А потом я сам первый доберусь до Лэншера и его команды, чтобы оказать ответную любезность. Я не забыл, как меня гоняли по всему городу и старались прихлопнуть, как паука, что случайно оказался вне своей паутины. Да, тогда мне пришлось действовать слишком поспешно и без четкого плана, но теперь повторения ситуации не будет. При нашей следующей встрече уже я буду охотником, а они – добычей. Но сладкие мысли о мести пока оставим на потом. Следует слишком много планов проработать и осуществить в очень сжатые сроки. Это же подтвердила и флешка, которую мне передали по сети ребята Томпсона. И там была информация о нескольких десятках интересных лабораторий, которые имели вполне себе знакомую общую вывеску – мастерская. Сеть неплохо поработала, пока следила и изучала все указанные мною точки в разных штатах. Теперь я могу более тщательно проработать операцию по их преждевременному закрытию, а также получению данных по проводимым в ней опытам над людьми и мутантами. Особенно интересно то, как это все связано с тем составом, что я смог заполучить при нападении на склад наркоторговцев несколько месяцев назад. Экстремис, хах, возможно, именно там я узнаю, что это за исток, который помог им получить этот препарат. Что мог, я уже получил из этого состава. Далее требуется уже проводить опыты и постоянные наблюдения, для чего нет ни компетентных людей, ни времени. Да и тратить столь ценную и редкую вещь впустую пока не хочется. Но скоро я смогу получить достаточно много материалов для изучения. Хммм. Интересно, заметив в одном из отчетов интересное упоминание, решил копнуть поглубже, недовольствуясь общим докладом обстановки. Значит, мастерская успела нажить себе врагов помимо меня. Какой занятный кадр, рассматривал я на фото, сделанном через телефон и якобы случайно при прогулке с друзьями, лицо мужчины, который сидел недалеко от фотографа в кафе и следил за входом в одну из контор мастерской. Он же попадался еще на нескольких кадрах в том же городе. Явно профи. И его интересует это место. Такс, и кто же ты у нас, мистер? Поиск по программе распознавания лиц в картотеке вывел меня на «Опа, засекречено, а ты мне уже не нравишься». Еще больше мне не понравилось, что засекречена личность под грифом ЦРУ и АНП, то есть даже на таком уровне мне не пробиться к его личности. Хотя вот различных имен и документов он оставил после себя прилично. Биг Ди, Джонни Сальвини, Стивен Зан, Бьюкинин Никит, Джон Пул, и вряд ли хоть одно имя настоящее. Энда, тут не поручишь дело сети, не их уровень. Мои пальцы застучали по поверхности стола, а медлить нельзя. Слишком удобный момент, чтобы накрыть сразу всех, а все нужные лица будут отвлечены моей условно главной работой. Потом уже не смогу провернуть все столь же чисто и оперативно. Черт побери, слишком много целей, к которым просто так не подступишься. Надо усиливать и увеличивать команду. То, что доступно сейчас, капля в море, и тут уже не обойдешься старыми добрыми всадниками. Мне нужны силы побольше. Но ладно, выбора нет, работаем с тем, что есть. Придя к кое-каким выводам для себя на будущее, а также просчитав в голове некоторые шаги, как свои, так и условных союзников и нейтралов, все же смог для себя очертить зону рисков, на которые я могу пойти, а также те, которые уже превосходят выгоду от предприятия. После чего накидал на своем коммуникаторе несколько сообщений для нужных лиц, которые должны будут, в свою очередь, заняться собственной подготовкой к делу или просто появиться в нужном месте и изучить то, что предстоит сделать. Так, но теперь самое главное на повестке дня – убрать из моего города и моего мира пришельцев, которые слишком уж тут загостились. Необходимый минимум я сделать смог, даже как бонус, смог рассорить их с Терезой, но этого мало. Они все еще слишком своевольны и опасны, особенно этот Бен, который чуть ли не двойник Ричарда Паркера и того самого парня, который ранее был одержим тем странным микробом, влияющим на гормоны и усиливающим организм на генном уровне. Нет, все же слишком много людей-пауков на один город. Стоит, пожалуй, с ними как-нибудь пересечься и объяснить, что им здесь не рады. Но это потом. Ближайшие дни я буду занят. Черт, не вовремя. О, вот ты где. Открыв дверь и оглядев помещение, воскликнула Мэри Джейн, заметив меня у микроскопа с пробирками и образцами. Эй! «Тесс, я нашла нашего затворника», — крикнула она в коридор. «Энда, вот и побыл сам с собой наедине. Хорошо хоть, Юджин успел меня предупредить о приближающейся опасности, иначе бы было неловко. Я слишком сильно в последнее время блокирую свою связь с Тессой и прочими мутантами нашего типа, чтобы остаться ими неузнанным в своем обычном виде, чтобы теперь они могли подобраться ко мне незаметно. А в школьном коридоре еще и многовато топота и голосов, чтобы мои сверхчувства уловили приближение посторонних. Благо сети тут приходят на выручку. Ты снова пропустил урок по биологии, Лекс. Тем временем подошла рыжеволосая девушка ко мне ближе, излучая укоризну всем своим видом. Хотя скорее больше было любопытства и привычного смирения. Не первый раз засиживаюсь в лабораториях. Там все равно не изучали ничего нового, стараясь не смотреть ей в глаза. Возвращаюсь к микроскопу и своим записям, что были на блокноте рядом. Мистер Майерс уже получил от меня все работы по промежуточной и итоговой аттестации до конца года и разрешил не посещать свои занятия. Да-да-да, отмахнулась даже не дослушав мои слова, Уотсон. Мы и так в курсе, какой ты умник, но все же мог бы составить компанию мне и Терезе, да и другие ребята про тебя спрашивают, даже Томпсон. Последнему она удивлялась особенно сильно. Лекс, в этот момент в почти пустой класс ворвалась Тереза, вслед за которой вошли и Джессика с Гвен, а нет, Джесс как-то стушевалась и осталась снаружи, где еще слышалась возня между Аллан и Томпсоном с его компанией. «Снова ты тут, может, хватит уже, ты так всю жизнь в лаборатории проведешь, сначала у Гарри, теперь тут». Она встала рядом со мной и тут же посмотрела на ту конечность, которой я делал записи. «Как рука, отлично, этот экзорукав, настоящее чудо», улыбаюсь ей и двигаю рукой из стороны в сторону, правда, не сильно усердствуя, куда лучше гипса и фиксирует все кости и мышцы даже при движении. Я даже не особо их нагружаю, внутренние искусственные мышцы сами делают за меня большую часть работы, а уж прочность. Я могу сделать даже так, и с силой опускаю запястье на стол, отчего раздался глухой звук удара и легкий треск. Упс, Лекс, вау, а в тебе есть дух бунтарства, не так ли? «Тигр? Хи-хи-хи. Ладно-ладно», отмахиваюсь смущенно от смешков девушек. Немного не рассчитал, но к этой штуке и ее возможностям реально сложно привыкнуть. Все же даже легкое усилие, которое раньше позволяло только слегка приподнять или опустить руку с тем же микроскопом, теперь позволяет поднимать грузы в разы больше. «Эх, а как у вас дела? Смычок больше не лютует?» Поспешил перевести тему. «Ха! Перед тобой звезды выпускного в этом году и даже в следующем», задорно воскликнула М.Джей, задрав носик с видом победительницы. «М, то есть», пришлось непонимающе хлопать глазами. «Наша штатная журналистка смогла собрать подписи с ребят в школе через школьную газету, а потом притащить это все к директору, отчего нас выбрали музыкальной группой, которая будет играть на выпускном вечере у старшеклассников в этом году», поспешила прояснить ситуацию Тесса. «И на нашем выпускном в следующем будет та же картина. Вот увидишь», убежденно заявила рыжеволосая старшеклассница. «После того, что мы устроим в этом году, Они просто не смогут нам отказать. Еще и сами упрашивать будут. Только не слишком увлекайтесь там. И смотрите, там ведь будут старшеклассники, которые наверняка протащат алкоголь. Ох, Лекс, ты за нас переживаешь? Это так мило. Приобняла меня за плечи в шуточной манере Уотсон, тесно прижавшись к руке грудью. И ведь чертовка знает, что ее легкая кофточка и сорочка все равно позволяют ощутить, что лифчика на ней сегодня нет. Вон как глазами сверкает. И даже нагло подмигнула на мой смущенно-возмущенный взгляд. И тут же едва не отпрыгнула в сторону от тычка Терезы, что заметила эти переглядывания. Скорее переживаю за этих самых пьяных старшеклассников. Они-то не знают, с какими оторвами столкнуться. Мир еще не готов к этому. Отворачиваюсь обратно к пробиркам, стараясь их переставить подальше, изображая смущение от прошлого маневра рыжеволосой. Значит, у мира большие проблемы, ведь дикие оторвы скоро пойдут в отрыв. Ну все-все, успокойся уже. Постаралась снизить энтузиазм подруги Тереза. Так над чем ты тут работаешь? Я думала, у тебя основной проект. В Аскарпе вместе с доктором Октавиус, обратилась она ко мне. Ничего такого. Просто интерес. Постарался ответить обтекаемо я. Изучаю различные организмы и их изменения под воздействием внешних факторов. И почти не соврал. И Гарри тебе разрешил взять работу в школу, хотя я думала, что больше занимаешься там проектом доктора Октавиус. Это не Аскарп. Я просто хобби. А с проектом мы пока решили сделать паузу. Доктор Октавиус сейчас в больнице из-за одного несчастного случая. В итоге я тут, вот, как она, надеюсь, ничего серьезного. Нет, просто споткнулась и упала, вру и всем видом показываю это. А чем сами виновницы этого происшествия прекрасно знают и также неловко делают вид, что верит мне. Несколько ушибов и все такое. Она бы и рада вернуться в лабораторию, но Гарри сказал, чтобы она поберегла себя и отдохнула. Никуда ее детище теперь не уплывет. А я вот решил заняться разными образцами. Что за образцы? Спросила уже МДЖ. Да ничего особенного, млекопитающие, земноводные. ХМ, позволишь? Прильнула Гвен к окуляру микроскопа. Как и сказал, ничего интересного, ответил ей, меняя стекло с образцом внутри на другой. И вообще, я занят. Хотелось бы успеть все изучить до вечера. А у вас разве не должно быть репетиций? Вы ведь хотели еще на праздниках выступить у Гарри. А там публика будет непростая. Да, действительно, привлекла к себе внимание громким восклицанием МДЖ, после чего прошла мимо меня, слегка подтолкнув плечом. Нам уже пора. Пора, удивилась Тесса. Пора, закивала рыжеволосая. Видите же, что мы слишком отвлекаем нашего гения. Да и в самом деле, если мы еще и хорошо выступим на вечеринке богатеев, то получим дополнительные отзывы и признание. Стоит ради этого разучить что-то не в нашем обычном стиле, говорила она, схватив по пути Стейси и увлекая ту за собой. Впрочем, блондинка не слишком сопротивлялась. Ладно, тогда нам и правда пора, вздохнула Тереза. Давай, брат, не слишком сильно тут засиживайся. Подойдя ко мне, она поцеловала в щеку и ушла вслед за девочками. Да-да, вечером буду, сестренка, помахал ей, а дождавшись закрытия двери и оповещения на коммуникатора Томпсона, что посторонних рядом больше нет, проверяю пробирки, среди которых затесалось кое-что лишнее. А вот что-то нужное пропало. Ловко, МДЖ, очень ловко. Но ты еще не доросла, чтобы соревноваться со мной, вытаскиваю из кармана белого халата ту самую пробирку, которую она и собиралась стащить. Хотя пришлось действовать на грани фола, используя ее же приемчик по отвлечению внимания, когда Тереза и Гвен меня не видели. А теперь, поворачиваясь к микроскопу, замечаю еще одну пропажу. То самое стекло с образцом, что я не дал посмотреть Стейси. Чертовы любопытные с... На силу сдержался, чтобы не выругаться. ХМ, с другой стороны, они все равно ничего не поймут. Ничего по-настоящему опасного я тут не изучал, как и не держал тут образцов своей крови или крови Терезы. Конечно, вопросы могут появиться, когда смогут более-менее разобраться во всем, но не более, да и подходить постесняются. Не после того, как украли это у меня, только бы Тереза это домой не потащила, иначе, если образец попадется на глаза Мэри, то вопросы возникнут уже у нее. И ведь пауком проблему не решить, сразу будет установлена связь меж мной и им, пусть и опосредованная, но даже такой допускать нельзя. Ну и зачем это было нужно? С укоризной смотрела Тереза на свою рыжеволосую подругу. Весь этот цирк, еще и украла у него пробирку. «Эй, не смотри на меня так, я просто хотела узнать, что наш пай-мальчик решил скрыть от нас и всячески прятал. Надеюсь, у тебя есть более веские основания, кроме твоего любопытства, иначе я лично проконтролирую, как ты вернешь все обратно и извинишься перед Ликсом». Суровость Терезы не снизилась ни на гран. «Ладно, ладно, но согласись, что это для него достаточно странно. Вот так прятаться ото всех, еще и заметили, как он говорил про Эскорб. Явно не хотел их вмешивать сюда. Думаешь, он мог что-то узнать? Не уверена, но не помешает понять, над чем он работал. Если это и правда всего лишь препарированные лягушки, то я сама пойду и извинюсь перед ним. Но если это что-то более серьезное и опасное, ладно, давайте уже закончим тут со всеми делами и пойдем к себе. Чем быстрее проверим, тем скорее займемся своими делами. Да и этих следует поторопить. Задолбали мозолить глаза. Ты их так сильно не взлюбила, просто уже устала от их присутствия. Один их вид здорово напоминает о нашем провале. Само присутствие наших двойников вызывает ощущение, что я живу не своей жизнью. Я не она, и не буду такой, как она. И мы все, у нас все будет не так, как у них. Мы проживем свою жизнь по-своему. И чем скорее они уйдут прочь, тем скорее мы заживем так, как хотим. Ладно, ладно, успокойся уж. Постаралась утихомирить подругу Джессика, что присоединилась к ним после ухода от Алекса. На нас уже оборачиваются. Давайте лучше поскорее уберемся отсюда и там поговорим и все проясним с этими. Итак, как у вас дела? Зайдя в их берлогу супергеройской команды, озвучила первый же вопрос Тереза. Причем приветливости в ее тоне явно было маловато, как и реальной заботы о самочувствии гостящих тут ребят. Сидим, скучаем, ждем, когда кое-кто сможет создать свое устройство перехода, кивнула в сторону возящегося с чем-то на столе Бена взрослая Тереза. Тот и в самом деле казался сильно погруженным в свои дела. Вокруг были раскиданы чертежи, а на самом столе – странные устройства, которые явно были деталями чего-то большего. Мужчина же как раз что-то подкручивал отверткой в небольшом цилиндре с локоть размером. «Говори за себя», – весело отозвалась Фелиция, что сидела на диване с младшим поколением из своего мира и смотрела что-то на ноутбуке, пока мы и Энн пристроились сбоку от нее и жевали пиццу. И судя по количеству коробок, это уже не первые порции. «Надеюсь, вас никто не видел, даже если и видел», то не узнал, легкомысленно пожала плечами платиновая блондинка. Но знакомых мы точно не встречали. ХММ, ясно. Может, Тессе и хотелось их грубо одернуть. Вот только она понимала, что это в ней говорят больше чувства от недавней вылазки. Эти люди, не заключенные тут, и запретить им выходить наружу не выйдет. Да и права она не имеет. Но как бы хотелось. А в чем у него проблема? Я думала, что раз вы смогли попасть сюда, то сможете и уйти обратно. Кивком указала на возящегося со своей машинерией Паркера девушка. Тем временем МДЖ и Гвен плотно оккупировали уголок с микроскопом, изучая стащенные у ее брата находки. Баловство и глупость, как считала сама Тереза. Ну что там такого интересного и опасного может оказаться у Ликса? Новый вид инфузорий? Насколько я поняла, вся проблема в том, что мы пропустили все сроки выхода наружу и исчерпали ресурс генератора, что должен был поддерживать для нас переход, развернувшись к ним на кресле, ответил вместо Терезы Дублеса Малый Паук. Еще раньше в ходе поисков мы здорово его просадили. Стоит понимать, что такое межпространственное перемещение, это не магазин в соседнем квартале посетить. На прорыв ткани пространства-времени требуется колоссальное количество энергии, и его источник должен быть крайне мощным и стабильным, а еще, достаточно безопасным, чтобы не подорваться в процессе работы. В нашем мире это уже давно пройденный этап, да и у Эскорб в мире Терезы и Фелиции были наработки после Актриуса и Старка. А вот у вас, все еще слишком малый технический прогресс в этой области. А ваш Гарри Осборн не может заменить батарейку и открыть проход со своей стороны, присоединилась к расспросам Джессика Джонс, встав рядом с подругой. Может и может, но тут иная проблема. Пожал плечами мужчина. Нужно обновить все настройки координат, чтобы совместить плоскости миров. Это как МММ. Покрутил он отвертку в руке, стараясь подобрать нужную ассоциацию, переход с планеты на планету. У каждой своя орбита и скорость вращения. И если при малых промежутках времени это не страшно, погрешности поправит сама аппаратура, ориентируясь на некоторые ключевые точки, то вот в случае сильных расхождений, уже нужно делать полный перерасчет по скорости, делать упреждения на смещение и тому подобное. Боюсь, у них такое может мало кто потянуть, не имея опыта. А рассекречивать Гарри это устройство не будет. Не будет же, посмотрел он с вопросом на Паркер-старшую. Не будет, покачала головой Тереза. Мы ведь понимаем, что попади это устройство и сама технология не в те руки, то проблем не оберешься. Вот так вот. Так что, развел мужчина руками, придется делать проход с нашей стороны. Да и настройка будет проще, учитывая, что старая установка сработает как маяк. Но остается основная проблема. Источник энергии, покивал Бен. Тут не выйдет запитать от городской сети, не хватит проходной мощности кабелей. Да и велик шанс просто перегрузить линию и устроить аварию, что обесточит весь город, перегрузив по цепочке весь каскад электростанций. Хочешь сказать, что мы тут надолго застряли? Подняла голову от монитора ноутбука Фелиция. Нет, у меня есть пара идеек. Мне это уже не нравится, мрачно проговорила Тесса, а рядом с нею согласно кивнула Джессика. Бен, только не говори про очередную свою авантюру. Обратилась к мужчине взрослая Тереза. Не то, чтобы авантюра, но ввиду того, что у Актариус пока реактор не готов, то из известных мне подойдет только реактор Старка. Реактор Старка, нахмурила еще сильнее лоб Тесса, вспоминая что-то. Ты про реактор холодного термоядерного синтеза, так это громадина только опытный образец, да еще и не работающий. Это по сути всего лишь скульптура Эго Старка. И даже если модель рабочая, как ты намерен ее упереть? Хм, все не так очевидно, усмехнулся мужчина. Как ты должна была слышать, не так давно Тони Старка похитили в Афганистане, откуда позже спасли, да и нападение было на загородный особняк. Точно, было такое в сводках. Темная история, если честно, отвлеклась от микроскопа рыжеволосая старшеклассница, услышав что-то по своей стезе. Я пыталась нарыть подробности, но кто-то все подчистил. И подчистил так, что и не подкопаешься. Еще и следят за всеми, кто лезет куда не надо. Подозреваю, что там подключили ФБР. Уж больно серьезно все было. А подробности? Нападение воров, неудачное и отбитое сотрудниками охраны Старка. Это по официальной версии. Вот только видела я фотографии разрушений. Ни хрена это не воры, явно завелась не на шутку МДЖ. Она прошла и на ходу перехватила из рук Фелиции ноутбук, начав быстро что-то выводить на нем, после чего вспыхнул большой экран на стене и стал показывать фотографии. Как видите, это точно не взрыв газа и не работа вандалов. Это только слепой не поймет. Потрясенно ответила Тесса, видя изображение развалин на уступе у моря. Что за хрень? Он там воевал с кем-то. Я тоже так подумала. Судя по вот этим воронкам в земле и на скале, а также масштабам разрушения, это работа ракет типа воздух-земля. И такие в руках или на машине не подвезешь. Работали либо с воздуха, либо с моря. Бред, покачала головой младшая из близнецов Паркер. Есть же средства ПВО, береговая охрана, спутники, в конце концов. Деточка, встряхнула своей серебристой шевелюрой Фелиция. Все это так, но есть в твоем рассуждении слабое звено. Всеми этими мерами безопасности руководят конкретные люди. И вот уже их можно подкупить или вынудить сделать что угодно, если найти нужный подход. Бывало в нашей жизни и такое, переглянулась она с подругой. Просто охуеть, картинка. Не сдержала эмоций Мэри Джейн, когда осознала масштаб произошедшего. Я так и знала. Тогда и ФБР, скорее всего, покрывает кого-то наверху. Я должна выяснить, кто за этим стоит. Не лезла бы ты в эти дела, деточка, целее будешь. Не выйдет, встрял в их диалог Бен. Нам в любом случае придется в это влезть. Ты о чем? Повернулись все девушки к мужчине. Хотя недоумевающими были только те, кто относился к этой реальности. Как я и говорил, сейчас уровень технологий в этом мире не позволяет просто найти или воссоздать нужный источник энергии под наши нужды. За некоторым исключением, у Старка после его похищения в Афганистане появилась одна интересная штучка в груди. Ты правильно сказала, тот здоровенный макет реактора в главном офисе, нерабочий. А вот рабочий куда меньшего размера сейчас сидит у него в груди. Должен сдерживать осколки шрапнели от уничтожения его сердца. Бред. Повторила Тесса. Нет, это и в самом деле так, ответила ей старшая копия. В нашем мире он тоже обзавелся этим девайсом, а потом и костюм себе сделал. Очень даже неплохой. Стал публичным героем. Позер и клоун, фыркнула Фелиция. Да, но это не уменьшает его навыков и возможностей. Да и костюм такой, что способен в одиночку заменить целую армию. Хорошо, у Старка есть этот реактор, но как вы собираетесь его достать у него? Просто так придете и попросите? Прервала спор Джессика. Так и вижу, как он со слезами на глазах буквально отрывает от сердца эту штуку. Да, это проблема. Покивал Бен. И никакого нового налета или воровства. Грозно предупредила его Тесса. Иначе я сама тебя поймаю и сдам полиции, ФБР или кому там еще, на опыты. Не придется ждать. Даже и не думал. Поднял руки в жесте сдачи мужчина. Я хотел лишь договориться. Договориться? Ну да, у него явно проблемы. Мы могли бы помочь. Взамен на то, что он поделится с нами одним из реакторов. Можно не особо мощным и лишь на время. Вряд ли выйдет, покачала головой Фелиция. Если он тут такой же, как у нас, то на одной гордыне откажет. Сам захочет во всем разобраться. Может, технологии? Спросила у них МДЖ. Вы же сами говорили, что он достаточно гордый и эпатажный, хотя это и так многим известно, но при этом ваши знания давно превзошли наши, и уже обменяться этими знаниями, если их у него пока нет, вполне можно, особенно если сыграть на его гордыне как гения и изобретателя, вывести на спор и так далее, ХМ, может сработать, тогда, ох, нет, все еще слишком сложно для меня, прервал их разговор усталый вздох со стороны позабытой всеми блондинки у микроскопа, Гвен, а, что? Что ты там так увлеченно изучала? Спросил у нее Бен. Да так, какие-то непонятные образцы животных, которые мы нашли у Ликса в школе, пожала плечами Стейси. Хотя они странные. Сначала даже подумала, что это человеческие ткани, но нет, там точно есть что-то от животного. ХМ, человеческие и животные клетки, удивился мужчина, после чего подошел ближе. Позволишь? Да, конечно, отошла она в сторону. Не похоже ни на что, виденное мною ранее. Хотя я лишь в последние годы более-менее стала в этом разбираться. Может, мутация? Мутация? Интересно, откуда у брата это? Удивилась Тесса. Мне тоже хотелось бы это знать, откликнулся со своего места Бен, не отрываясь от микроскопа. Это не просто мутация. Это искусственное приживление генов одного вида другому. Типа, скрещивание видов. Типа, в тон девушке, но с явными нотками сарказма ответил мужчина, создание искусственного мутанта из человека, с приживлением ему особенностей другого вида, в данном случае, рептилии. Вы слышали что-нибудь о докторе Коннорсе в последнее время? Оторвался он все же от изучения образца. Нет, мама вроде ничего такого не упоминала. Ах, точно, она же работает с ним в Empire State, верно? Да, а в чем дело? И что это за мутация человека и ящера? И при чем тут Коннорс и мама? Уже явно беспокоясь, подошла ближе Паркер. Это, нет, этого не может быть. Он не станет же, не станет. Вместо алого паука ответ пришел из совсем иного источника. Точнее даже не ответ, а полноценная тихая истерика, которая охватила одну молодую блондинку. Девушка, казалось, полностью ушла в себя. Только не он, не снова. Эй, Гвен, успокойся. Попыталась ее образумить МДЖ, но безрезультатно. Скорее Стейси прекратила стоять на месте и попыталась прорваться к выходу, но была остановлена. Заканчивай ныть и объясни лучше, в чем дело. Пройти просто так мимо Джессики уже не вышло. Ее сил хватало, чтобы удержать подругу и не дать вырваться. Что случилось? Ну же, отпусти. Я не могу терять время. Его нужно срочно остановить. «Да кого? Отпусти меня! Ах!» Очередной невразумительный крик оказался прерван звучной пощечиной. «Успокоилась? А теперь внятно объясни уже, в чем дело и кого нужно остановить?» «Да, спасибо!» Слегка успокоившаяся, но сильно осунувшаяся Гвен все же смогла найти в себе силы и присесть на стул рядом. Вернее, как сесть, просто свалиться на него, как кукла, у которой обрезали внезапно ниточки. Это, я думала, что в этот раз все не должно было повториться. Не должно было, и блондинка разрыдалась. Гвен, оставшаяся часть команды из этого мира тут же оказалась рядом, начав пытаться утешать свою подругу, как могли. Гвен, пока еще ничего не случилось, мужская рука легла на плечо девушки и слегка ее встряхнула, заставив обратить на себя внимание. Все хорошо, и мы предупреждены, а значит, сможем предотвратить и не допустить трагедию. Может, хватит уже играть в загадки. Кто-нибудь скажет мне уже, что происходит и как это связано с моим братом. Не выдержала такой обстановки Тесса. Ящер, что ящер? В разных мирах это происходило по-разному, но с одним и тем же результатом, вздохнув, начал говорить Бен, понимая, что Гвен сейчас явно этого сделать не в силах. Доктор Курт Коннорс или его аналог вел проект по сплайсингу генов. В основе лежит вполне хорошая задумка – перекодировать ген человека на основе МРНК животного, чтобы при кодировании заменить интроны на, в общем, чтобы передать человеку полезные гены для его лечения и улучшения, поняв, что тут его не все смогут понять, решил парень не углубляться в теорию. Например, ящерицы известны тем, что могут при регенерации отращивать части тела, не все, но некоторые их виды. И если бы получилось приживить человеческому гену механизм, отвечающий за такую способность, он смог бы вылечить инвалидов, потерявших свои руки или ноги. Уау! Восхитилась Мэри Джейн. Да, это в идеальном случае. Вот только это не так просто и легко. Исследования требуют больших средств и времени, чего обычно не хватает инвесторам. Да и сам док при его потребностях чаще всего излишне торопился и пропускал некоторые необходимые этапы при исследованиях. Например, проведение испытаний и наблюдения в течение достаточно долгого периода за подопытными животными. Точно, у него же нет одной из рук, верно? И вот, как только у него случается прорыв, по тем или иным причинам, то доктор Коннорс решает проверить действие формулы на себе, не дожидаясь более точных результатов. Это происходит по-разному, ему попадается образец удачной мутации или же он сам доходит до всего своим умом, но результат один. Он торопится, что выходит ему и окружающим боком. Формула недоработана, потому вместе с тем, что действительно позволяет ему перенять регенерацию ящерицы, передает и все прочие, уже не самые хорошие качества, начиная с внешности прямоходящей рептилии, заканчивая ее агрессивностью и инстинктами, переходящими в настоящую манию. Его удается остановить, но всегда с жертвами. Обычно это те, кто попадается ему на пути, пока очередной человек-паук не придет на помощь и не решит проблему. Так, но, при чем тут брат, я, как раз перехожу к этому вопросу, еще раз взглянул на Гвен Алый Паук, но не увидев от нее никакого знака прерваться, продолжил. Иногда это происходит и не с доктором Коннорсом. В мире Гвен, ее прошлом мире, формулу смог воспроизвести и применить на себе ее друг. Нет, теперь настала очередь бледнеть Терезе, стоило лишь осознать, на что намекает мужчина. Верно, Питер Паркер из ее мира сделал эту глупость, что закончилось печально. Сыворотка убила его. Это я убила его. Шепот Гвен был слышен достаточно хорошо в тишине помещения. Нет, Гвен, вновь встряхнул девушку Бен. Это была его ошибка. Ты пыталась его спасти. Не вини себя. К тому же в этот раз мы все еще можем все исправить, или даже не допустить трагедии. В первую очередь нужно понять, откуда у Алекса этот образец. Пока еще тут неполноценная сыворотка. Она похожа на то, что я видел, но есть много отличий. Совсем иная механика процесса перекодировки белка. И достать это он мог лишь в одном месте. У доктора Коннорса, М.Джей. Да, уже, с полуслова поняла подругу рыжеволосая старшеклассница, сев за компьютер и начав поиск в сети. Так, ох, думаю, мы все же чутко опоздали. Что? Вот, вывела новые изображения на большой экран М.Джей. Это фото с соцсетей студентов из Empire State. На экране оказалось заснято помещение, носящие следы разрушений. Судя по некоторым деталям, это была лаборатория. Полноценных фотографий интерьера не было, так как все было оцеплено желтой лентой и рядом крутились полицейские. Папа, узнала одного из них Гвен. Точно это. Еще несколько нажатий. Дело о мелком хулиганстве и вандализме ведет детектив Стейси. Пока никаких зацепок. И еще кое-что. В полицию также поступило заявление от миссис Коннорс о пропаже мужа. Мать твою, все же опоздали. Тогда следует в ближайшее время ждать новых нападений. Мы должны начать патрулирование и... Стоп, отвлекла команду от планирования Фелиция. Вы не обратили внимания на дату? Это было, когда... Удивился уже и Бен. Не может быть. И за это время ни единого случая нападения и слухов про огромного ящера. Можешь проверить сводки по пропажам людей в канализации под городом. Особенно среди работников муниципалитета, попросил он рыжеволосую девушку. Да, сейчас. Так, ХМ, нет, кроме стандартной желтой прессы, ничего серьезного. Никаких пропаж или нападений. Не понимаю. Тут что-то не так, ящер не сможет столько скрываться. Его инстинкты бы просто не позволили, присел на соседний с Гвен стул Бен. В любом случае, я должна проверить брата, заявила Тесса. Я с тобой. Тут же встала Гвен. Хорошо, но близко мы к нему не подойдем, чуть подумав, сказала Паркер. Тогда мы навестим Empire State. В университете должны найтись следы или еще что-то. Не мог Коннорс в новом виде просто раствориться. Возможно, я найду следы в лаборатории. Джессика, присмотри за ним. Эй, я, большой мальчик. Сиди уже, большой мальчик, насмешливо протянула Фелиция. Проблемы от тебя тоже большие. Мы пойдем с ним и присмотрим, чтобы этот паучок не натворил новых глупостей, заявила она, смотря на молодую версию своей подруги. Сама Тереза Паркер из Иного мира также встала с ней рядом и кивнула в подтверждении. «Хорошо, но головой за него отвечайте». «Пф», — фыркнула в ответ платиновая блондинка. Ее скорее забавлял строгий тон и вид Тессы. «Мама, Мэй, Энн, вам лучше отправиться в патруль вместе с Джессикой. Тут мы и сами справимся, а тем временем все же остается вероятность, что ящер просто притаился и может в любой момент напасть», — обратилась к вставшим девушкам взрослая Тереза. «Поможешь им?» – обернулась она к брюнетке. «Я не нанималась руководить детским садом», – сложила руки на груди Джессика. «Эй, ты не старше нас», – возмутилась Мэй. «Смотря кто еще за кем присматривать будет», – крушила, в тон ей фыркнула Энн. «Да вы, Джессика, в самом деле, лучше, если с ними будет кто-то из нас. На всякий случай», – прервала начавшуюся перебранку Тесса. «Они все же в нашем мире только гости», – тут ее взгляд уперся в девушек, заставив тех упрямо и чуть виновато отвести взгляд, и могут не все знать или не так понять. «Ладно, но только в этот раз», — сдалась Джонс. «МДжей, можешь найти брата?» Закончив составление планов и распределение на команды, Тесса обратилась к их штатному информатору и координатору. «Уже ищу», и он направляется в больницу, ту самую, в которой сам недавно лежал. «Ясно, вперед, переодеваемся и идем». Арчлач Мидгалдинем Эльфел и Марш. Балтверден Вирсихин, Вериндия и Камера Гринсенвирт. 27, услышал я, стоило лишь подойти к двери в палату. Энда, Оливия в своем репертуаре. Даже догадываюсь, кто ее так довел. Венье Сунсгелингт, Ваверден Сие Селпстыхрингалдинен Эльфел Хинлигин. 28, отвечаю ей в том же стиле, войдя в палату. Женщина как раз выключала настенный плазменный телевизор. Я еще успел уловить, что он показывал репортаж с интервью Тони Старка по его новому направлению развития для компании. Если не ошибаюсь, он объявил там чуть ли не войну всем продавцам энергоресурсов. «Ой, Алекс, ты, что ты тут делаешь?» Тем временем сама Оливия постаралась привстать на постели. «Не стоит так резко вскакивать при моем появлении, иначе подумаю, что ты перепутала меня с Гарри. Он твой начальник, а не я», устроив рядом с кроватью пакеты, поправил подушку, после чего положил сверху еще одну таким образом, чтобы женщина могла сидеть, облокотясь на них и не напрягая свое тело. «Тебе вообще сейчас требуется побольше покоя, а не накручивать себя с этими репортажами». «А, да что мне сделается», — отмахнулась она от моих слов. «И вообще, я уже вполне здорова, всего лишь пара ушибов. Твой друг просто перестраховывается чересчур». Оливия, присев рядом с нею, перешел я на более серьезный тон, вместе с тем подхватив ее челку и слегка заправив ее за ушко, отчего она замерла и посмотрела мне в глаза. «Я видел заключение врачей, тогда ты должен был знать, что там нет ничего страшного», попыталась она держаться по-прежнему уверенно, но страх уже закрался в ее глаза, которые она хотела, но боялась отвести в сторону. «Я видел все заключения, по полному обследованию, почему ты мне не сказала?» «Пф, и что я должна была сказать?» «Привет, Алекс, все нормально, скоро у нас будет прорыв в создании суперреактора, но я надеюсь, что смогу встретить его на своих ногах, а не в кресле-каталке», пародируя Стивена Хокинга. Экспрессивно заявила мне она, наконец найдя в себе силы. «Я не собираюсь омрачать свой будущий триумф такой ерундой, и не вздумай жалеть меня, это еще не конец. Мой мозг не стал хуже работать от того, что руки с ногами отказывают. Наоборот, это заставляет меня работать еще усерднее. Я смогу». «Оливия», снова спокойно прерываю ее речь, перехватывая руку во время жестикуляции и укладывая ее на кровать, но продолжая держать в своей ладони, «твой ум, твое самое большое сокровище и самая большая проблема. У русских есть такая интересная повесть, «Горе от ума» называется. Советую почитать». «Ты на что намекаешь?» «Я говорю прямо. Твое свойство додумывать то, чего нет, вместо того, чтобы все рассказать прямо, быстрее тебя доведет, чем все эти ряженые недогеры и твоя болезнь. Неужели ты решила, что мы с Гарри, что я откажусь от тебя и твоего гения только потому, что меня может испугать твоя болезнь, или перестану видеть в тебе женщину, если окажется, что ты утратила свою подвижность с нашего последнего занятия сексом, насмешливо спрашиваю у нее, заставив смутиться и покраснеть, как девчонку. Этим она меня всегда удивляла и заставляла умиляться. В любом случае, я пришел к тебе сюда не читать эти нотации или выражать свое неудовольствие этими глупостями. И не за тем, чтобы жалеть. Жалеть надо тех, кто не достоин большего. Тебе предстоит еще много поработать для меня. И не только свой суперреактор ты встретишь на своих двоих, но и многие другие открытия. Так просто я тебя в покое не оставлю, снова провожу по ее щеке кончиком пальцев, после чего она резко сокращает меж нами расстояние и целует меня глубоко, при этом полностью позволяя хозяйничать моему языку на ее территории. Ха-ха-ха, как ты меня возбуждаешь, когда проявляешь свой истинный характер, Дерва Хрикайсер. 29, проговорила она, едва отдышавшись после поцелуя. Рад, что тебе это нравится. А как у тебя с генетикой? Ну, знаю кое-что. Сбитая с мысли, Оливия посмотрела на меня с вопросом. В таком случае вот тебе интересное чтиво для коротания времени в этом месте. Передаю ей планшет с несколькими записями и моими наработками в сфере генетики и вирусологии. Почитай на досуге и составь свое мнение. Думаю, тебе самой будет любопытно кое-что из этого. Особенно в свете того, что может решить твою проблему навсегда. И даже сделать тебя лучше. Что, не делай это, так быстро выходить из строя от парочки ударов молокососов. Думаю, стоит уравнять ваши шансы и дать тебе возможность вернуть должок. Как считаешь, ты, Лекс? Дикая смесь надежды, желания и привязанности в глазах ученой сказала мне больше, чем все возможные слова. Ты слишком глубоко увязла в моих сетях, чтобы я так просто дал тебе расслабиться и уйти на покой или позволить потратить свою жизнь и силы на какую-то ерунду, вроде болезни. Потому ты сейчас будешь отдыхать, читать и выздоравливать. А потом мы еще раз обсудим то, какой частью моей сети ты станешь. Думаю, игры в незнание уже стали слишком детскими для нашего будущего. Как говорит одна моя знакомая, пора тебе узнать, насколько глубока кроличья нора. Что у вас тут? Тереза приземлилась рядом со своей старшей копией Беном. Фелиции же пока видно не было. Рядом также мягко кувыркнулась и присела Гвен, выглядывая из-за края крыши высотки на территорию Empire State. Неожиданные посетители, как видишь, кивнул мужчина в сторону людей, что в данный момент как раз стояли перед корпусом лаборатории. Что папа здесь делает так поздно? Удивилась Стейси, почти сразу распознав одного из беседовавших внизу. Хаем, да и мама, хотя она в последнее время часто стала задерживаться, чуть хмуро поддакнула ей Тесса. Как Алекс? Поспешила их отвлечь от дум Тереза-старшая. Он навещал в больнице доктора Октавиус, ничего серьезного, уточнила после некоторого размышления младшая Паркер, судя по тому, что смогла узнать МДЖ, просто проходит обследование на всякий случай. Алекс, он побыл с ней недолго, а после отправился в Аскарп. А туда нам хода нет. В этот раз ее укоряющий и даже сердитый взгляд перешел на Алого Паука, который лишь виновато вздохнул, но ничего отвечать не стал, как и оправдываться. Да и сомневаюсь, что там он будет творить глупости. Судя по всему, он решил пока нагнать их исследование реактора, пока Октавиус в больнице. Ясно. У нас же здесь пока все смутно. Лаборатория уже восстановлена, хотя следы сражения остались. Тут точно побывал ящер. Эти полосы на бетоне от когтей я хорошо узнаю, перевел тему Бен. Вопрос только, почему все оборудование на месте и нет пострадавших? Ха-ах, а где твоя подруга? Уточнила Тесса у своей старшей версии. Занимается любимым делом. Со смешком кивнула в сторону лабораторного корпуса паучиха. Мы не смогли многое посмотреть из-за приезда твоей матери. Она плотно засела за опытами. Потом еще лейтенант Стейси заявился. В итоге нам пришлось уйти подальше, чтобы не попасться. А Фелиция? А у нее есть навыки, чтобы не попадаться. И опыт. Хаем. Полезный в нашем деле опыт, твердо повторила Тереза на хмык мужчины рядом. Так что пусть кошка попробует узнать что-то, а пока следует набраться терпения и подождать. Вряд ли это займет много времени. Слова взрослой паучихи оказались почти пророческими. Команда просидела на своем наблюдательном пункте не более получаса, когда вернулась платиновая блондинка. К тому времени разговор меж охранником университета, Мэри Паркер и Джорджем Стейси уже закончился, после чего полицейский уехал по направлению к участку, а женщина отправилась в лабораторию. Признаться, в тот момент Тесса и Гвен слегка напряглись, но Тереза смогла их успокоить, заверив, что ее подруга точно не попадется на горячем. Так и вышло, Фелиция появилась уже через 5 минут. Фух, будто бы не в учебное заведение залезла, а в загородный домик амбала, проговорила женщина, вытягиваясь и делая легкую разминку, отчего у единственного присутствующего мужчины явно напряглось все естество, что не ускользнуло от прочих девушек, заставив их переглянуться и фыркнуть. Мужчины, амбал, неважно, отмахнулась от вопросов молодой версии подруги Фелиция. Удалось что-нибудь узнать? Нетерпеливо спросил у нее Бен, на что получил высокомерный взгляд и флешку, которую кошка достала прямо из своего декольте. А кто-то во мне сомневался. Что там? Получив банк данных в свои руки, Тереза-старшая тут же воткнула его в свой коммуникатор, что выглядел куда совершеннее и миниатюрнее, чем аналоги в этом мире, начав считывание информации. Без понятия, я не ученая, пожала плечиками Фелиция. Просто сделала фотографии лабораторных журналов и записей, которые Мэри Паркер прячет в сейфе. Жаль, но в ее компьютере ничего интересного, кроме пары десятков активных бэкдоров. Кто-то часто лазил там как у себя дома, да и система безопасности явно имеет больше непредусмотренных внешних управляющих контактов, чем задумано. Кто-то следил за мамой и доктором Коннорсом. Нахмурилась Тесса. За всем университетом, я бы сказала, кое-что в этой схеме мне даже показалось знакомым. Задумчиво постучала пальчиком по губам кошка. Но все равно это явно не самый хороший знак. Как и то, что мы сидим тут такой толпой. Пусть вокруг и нет камер, но такой гурьбой мы слишком заметны. Верно, предлагаю передислоцироваться и посмотреть более тщательно, что же прячет от полиции коллег твоя мать, поддержал ее Бен. Так они и поступили, немного отдалившись от территории Empire State, чтобы убрать даже гипотетическую вероятность быть замеченными случайным прохожим или не спящим жителем из домов напротив. Глазами и ушами в самом институте осталась MJ, что должна была сообщить в случае чего, да и Фелиция расставила несколько камер, которые были подключены напрямую к ее коммуникатору, без соединения с внешней сетью, так что перехват сигнала был просто невозможен. «Эй, ребята, кажется, у нас проблемы», — отвлек их от изучения информации голос Мэри Джейн в передатчиках. «Точнее, у миссис Паркер проблемы. Мама, что с ней?» Тут же вскинулась Тесса. «Пока ничего, но ситуация складывается нехорошая по пути. Она не смогла поймать такси и решила срезать дорогу через парк, и там за ней увязалась какая-то компания. Как бы беда ни вышла, эти парни явно не настроены ее проводить до дома. Черт, более не слушая, ткачиха сорвалась с места и метнула паутину в сторону ближайшей крыши, прыгая вниз. Она прекрасно понимала, о каком парке идет речь. Он тут единственный в паре кварталов отсюда, не пропустишь. Она должна была успеть предупредить нападение хулиганов, судя по описанию. Вслед за нею в полет на паутине отправились и остальные участники команды. Разве что кошка решила сделать крюк и зайти с другой стороны, чуть западнее. Уже у самого парка и остальные люди-пауки разделились, чтобы произвести лучший охват. Мэри Джейн не могла сказать точно, где сейчас находится мать Тессы и хулиганы, так как внутри парка камер не было. Сама девушка отправилась в сторону главной тропы, пока Бен взял на себя северную часть, Тереза – южную, а Гвен попрыгала на восток. Первая удача улыбнулась кошке, которая сразу же сообщила о замеченном движении среди деревьев остальным. Первой к ней прилетела Тесса, уже собираясь сорваться в сторону неверных силуэтов бегущих в их сторону людей, как Фелиция крепко вцепилась в нее и не пустила, только сильнее сжала и зашипела на ухо. «Да тише ты, идиотка, у нас гость». Нажав на одну из болевых точек, все же смогла она достучаться до сознания девушки. «Смотри», и кивком указала, как с крыши отдаленной высотки спрыгнула еще одна тень на паутине. Тесса еще поначалу удивилась, как Бен успел так быстро оказаться, но почти сразу заметила, что в свете фонарей костюм совсем не отливает красным, а скорее сливается с тенями. Тем временем действия внизу только набирали обороты. Уже ясно видимые женщина и ее преследователи сами не заметили, как новая фигура оказалась среди них, приземлившись на одного из головорезов. Далее Тесса чуть не раскрыла рот от удивления, учитывая, как быстро пришелец разобрался с десятком молодчиков явно достаточно крепкой наружности, и очень жестоко. До ее ушей отчетливо доходил треск костей и крики, что почти мгновенно смолкли. Только спорой расправы и самим фактом неожиданного появления можно объяснить, Почему Тесса не ринулась на помощь матери, спасая ее уже от новой угрозы? Не узнать паука она не могла. С другой стороны, тот вроде бы пришел на помощь. Это случайность, или ему что-то от нее нужно? Но не успели эти вопросы созреть в голове молодой девушки, как она испытала новое потрясение. Что бы сделала любая нормальная женщина на месте ее матери? Да бросилась бы прочь от такого спасителя, что выглядел не сильно лучше тех уродов, которых он ранее отделал, если не страшнее. Вот только у миссис Паркер на этот счет было какое-то свое мнение, потому что она смело и без капли сомнений резко приблизилась к наемнику в его темном бронекостюме со зловещим малым символом паука на груди и обняла его. «Мама, что происходит?» Едва не выкрикнула Тесса, видя такую картину. «Может, это состояние аффекта?» Не смело предположили за ее спиной. «Ага, Гвен уже также присоединилась к ним, а скоро должны и остальные двое подойти». «Да, верно, так и». Вот только самоуспокоение снова оказалось прервано и нарушено новым безумством от наблюдаемой парочки. На глазах своей просто выпавшей в осадок дочери, рыжеволосая женщина каким-то легким и слишком уж привычным жестом приподняла нижнюю часть маски паука и поцеловала его. И не просто ткнула в губы и отстранилась, а буквально впилась как клещ, не желая отрываться. «Фью-у-у!» Просвистела тихонечко над ухом замершей Тессы Фелиция, пока разум самой девушки пытался очнуться от явно нереальной картины, которой просто не могло быть никогда. «А твоя мать – горячая штучка, и любит связываться с плохой компанией. Знакомая ситуация, а?» Глава 47. Горькая правда и сладкие иллюзии. Оторваться от губ Мэри было очень сложно. Я даже не сразу сообразил, что происходит, но уже придерживал своими руками ее тело за упругую попку, в то время как сама женщина прижималась ко мне и пыталась бороться с языком, хотя уже через пару мгновений легко уступила и позволила хозяйничать на своей территории. Только осознав, что еще немного, и я сорвусь, прижав ее к ближайшему дереву, наплевав на все и начав срывать с нее штаны, чтобы проникнуть и начать. Нет, я не могу, ни так, ни с ней. Пришлось буквально пересиливать собственные взбунтовавшиеся животные инстинкты, которые реагировали определенным образом, будто заставляя забыть, что это моя мать. Да она даже не ощущалась таковой, напротив, скорее даже как Тесса, пусть и не так сильно. Думаю, будь у нее наша мутация, и сдержаться я бы не смог. Паршиво, нужно уже что-то решать с влиянием моей мутации на мое поведение. Такое давление на волю долго выдержать не получится. Будь оно еще болезненным или неприятным, вроде моей проклятой силы, было бы куда легче. А тут, настоящий искус, справиться с которым и не поддаться, невероятно сложно. И Мэри, мама легче эту ситуацию не делает, учитывая, что я буквально ощущаю своими совершенными органами чувств ее возбуждение и желание, будто бы мне мало вполне очевидных действий. С трудом отстранив женщину от себя и поставив ее на ноги, я быстро поправил маску на лице и сделал шаг назад. Следовало проветрить голову и чем-нибудь заняться пока, чтобы отвлечься. Но сначала дела. Я ведь не зря пришел сюда и решил перехватить мать по дороге. Не у дома же это делать, где велик шанс наткнуться на неизвестных наблюдателей или Терезу, что рыщет в их поисках. Дом-то она может и обезопасила, но вот улица все еще открыта для всех. «Саша», вопросительно на русском обратилась ко мне Мэри, стоило ей самой сбросить пелену возбуждения. Вот только как-то еще себя подавлять или стесняться произошедшего она не стала. Даже наоборот, подошла ко мне ближе. Тут я заметил за ее спиной валявшихся без сознания уродов, что решили напасть на нее. На секунду жажда крови вновь пробудила мои инстинкты, но уже другие. Хотелось разорвать подонков на части, чтобы их кровь и внутренности залили окружающую местность и служили предупреждением остальным, решившим посягнуть на то, что я считал своим, на членов моей семьи и мою самку. Черт, Саша, уау. Больше немедля, я подхватил женщину вновь на руки и метнул паутину в сторону, стремясь поскорее удалиться от этого искушения. Вряд ли Мэри понравится такое. Да и если просто избиение хулиганов могут рассматривать ложась на работу 30, то вот уже групповое убийство, совершенное с особой жестокостью, на такое бросит все силы, чтобы это резонансное дело в первую очередь не уронило имидж полиции и мэра. Хах, я уже соскучилась по такому способу передвижения. И по тебе. Уже будучи на крыше одной из высоток в стороне, мы сейчас стояли недалеко от ее края. И главное, Мэри не боялась высоты, да и полет на паутине ее не испугал. В итоге она вновь встала вплотную ко мне и протянула руку к маске. «Так, надо это прекращать, как бы я ни хотел обратного, иначе, все станет слишком сложно. У нас не так много времени», все же аккуратно отвожу ее руку в сторону и начинаю жестикулировать. «Как и всегда», со вздохом протянула Мэри. «Но я все равно рада, что ты пришел», закончила она с улыбкой. «Я тоже», ответил ей. «Все же хорошо, что еще в прошлый раз я положил в ее телефон жучок, иначе мог и опоздать. А так, сразу после посещения Актриус удалось быстро заметить, что мама уже покинула университет и идет к дому. Скажи, что ты можешь рассказать про доктора Майлза Уоррена и Майкла Морбиуса? Хм, ты знаешь, что с ними случилось?» Взволновалась она, отчего перешла на английский. «Меня недавно опрашивала полиция по поводу их пропажи. Майкл уже 2 недели не появлялся на занятиях, хотя раньше был прилежным учеником и подобного не допускал. Кстати, ассистент доктора Уоррена, что же до последнего, то он не явился лишь сегодня на работу, да и до того больше предпочитал просиживать в своей лаборатории, чем преподавая на лекциях», фыркнула Мэри пренебрежительно. «Вечно ворчал по поводу того, что его отвлекают от важного открытия. На самом деле, просто слишком упрямый и неспособный признать своих ошибок глупец. Да, у него был свой момент славы в прошлом, но теперь», она покачала головой, сложив руки под грудью. «Над чем они работали? Над вирусами. Подробности не знаю, не моя тема. Что-то про передачу маркера и встраивание его в геном. И если с переносчиком проблем нет, вирусы для этого и предназначены, то вот с выборочностью заменяемых частей ДНК и РНК были проблемы. Кажется, он нашел нужный ему катализатор для уравнения, который помог ему стабилизировать вирус и научиться программировать его», задумчиво заключаю, вспоминая то, что узнал за последние сутки. «Правда, весьма ограничено. Ты, о, нет», догадка мелькнула в ее глазах, а руки прикрыли рот. «Курт, это Уоррен испортил сыворотку. Это не из-за того компонента. Этот урод. Стоп, неужели и Майкл участвовал в этом? Не могу поверить. Нет, Морбиус стал очередной жертвой Уоррена. Последний, к счастью, перед тем, как я смог их найти. Теперь все в порядке. Хах, слава богу. Я знала, что ты справишься, Саша. Теперь мы сможем им всем помочь. Я хотя бы знаю, в какую сторону теперь вести исследование», перемежала от волнения русскую и английскую речь Мэри. «Думаю, Майкл не откажется нам помочь. Он ведь достаточно хорошо знает эту тему и тот путь, по которому шел его куратор. Даже помогал ему. Верно, это сильно поможет нам и Курту. Он ведь сможет скоро вернуться в университет. К сожалению, у него есть небольшие проблемы из-за опытов Уоррена над его геномом. Он не сможет выйти на улицу в своем текущем состоянии. Но я могу вас связать, чтобы вы могли вести исследование совместно. Держи, передаю маме заранее настроенный коммуникатор. Это односторонний канал для связи. Ты сможешь писать сообщения, которые мы увидим, либо принимать входящие вызовы. Большего пока сделать не получится, для безопасности. Все еще мне не доверяешь?» С грустью заключила женщина, принимая коммуникатор. «Память пока еще не вернулась к тебе, но ты ведь помнишь меня, иначе не стал делать всего этого. Я, что мог ей сказать, что она меня с кем-то спутала и принимает не за того? Но что тогда будет, что она сделает, как поступит, и что станет с нашими отношениями? Пусть они стали крайне необычными и неправильными с точки зрения современной морали общества, но я помню еще другой мир и другую цивилизацию. И такая любовь моей матери, она куда лучше всего того, что я испытывал ранее. Кстати, надо проверить, почему это так, откуда такая привязанность. И из меня вышел импульс, который отозвался в Мэри, но крайне слабо, будто бы эхо от эха. А затем пришли новые сигналы, более сильные. Тереза, Гвендолин и остальные тоже тут, совсем близко. Черт, РРР. Сразу после растерянности пришла злость, что заставило меня развернуться к источникам ответного ментального сигнала, следом зачем рвануть в их сторону. «Саша, что? Нет, стой!» — кричала мне вслед Мэри, но я почти не разбирал ее слова. Они казались фоновым шумом, который легко перекрывала пелена злости, злости на самого себя, свою слабость, свою беспечность и тех, кто заставил меня познать это чувство. Они застали меня врасплох. Перемахнуть через пару крыш одним гигантским прыжком оказалось делом 1 секунды. И по приземлении меня ждала вся компания. Тереза, Гвендолин, парочка старших женщин из другого мира и Питер Паркер. Мы застыли безмолвной композицией напротив друг друга, не решаясь двинуться. Но затишье не продлилось долго. Не знаю, что они хотели сделать или сказать, но стоило Стейси только распрямиться и вытянуть руки в мою сторону, как я тут же коснулся диска на виске и щелкнул несколько раз по нему пальцами, отдавая команду. Тут же в их передатчиках был перекрыт внешний сигнал, а вместо него послышалась медленная и плавная мелодия. Он был эльфийским королем, и арф и плач ведут о нем. Гил-галад значит звездный свет, и рыцаря прекрасней нет, и благороднее короля, еще не ведала земля. Стоило мне дернуться, как пришельцы сделали первый ход. Они метнули в мою сторону паутину, пытаясь сковать. Копии Терезы и Фелиции кинулись в стороны сразу после этого, а вот единственный среди них мужчина решил принять на себя основной удар и прыгнул в мою сторону, вскинув ноги. Дилетант? Нет, с обычными людьми при такой скорости и координации могло бы сработать, но не против кого-то вроде нас. К тому же в этот раз играть с ними в поддавки не хотелось, они мне не семья. Извернувшись на ходу, я рванул навстречу Питеру, чего тот явно не ожидал. Он хотел поправить свое положение, но в воздухе даже с паучьей ловкостью этого быстро и правильно не сделать. Так что перехватил его за пояс и тут же впечатал в поверхность крыши. В последний момент он успел подставить руки и оттолкнуться, получая сначала подсечку на противоходе, а затем, когда уже заваливался назад из-за неустойчивого положения и удара по ногам, вбиваю ему в грудь удар кулаком почти во всю силу. Ха! Только и успел Паркер харкнуть кровью, судя по тому, как намокла его маска, и тут же был добивающий по голове, отчего тот потерял сознание. Убивать, только не перед Тессой. Он бился рядом с королем. Он был прославленным вождем, ведь Элронд свой высокий род от светлой лютен ведет. В нем отблеск славы давних дней. Кровь Майер, Элдар и людей.